Глава 4. После успешной сдачи первого зачета и возвращения всех из лесного похода пролетел еще почти месяц обучения. Первокурсники привыкли к учебной нагрузке и к занятиям, уже проворнее записывали лекции, лучше готовились к семинарам, свыклись с криками мастера Зейна и строгостью мастерессы Ирмы, с шутками мастера Тиана и сарказмом мастера Ксандра. Мари постепенно успокоилась. Дракон больше не пытался с ней поговорить наедине или силой увести в чертоги, но в академии остался. На практических занятиях спуску не давал, строго спрашивал и даже больше, чем с остальных, и ревновал. Это было незаметно другим, но Мари постоянно интуитивно чувствовала его внимательный взгляд, замечала, как ему не нравилось, если она была в паре с кем-нибудь из однокурсников. Он сам не вмешивался, но потом они по случайности отправлялись в лекарское крыло или получали отстранение от занятий. «Мари, давай помогу». Артур подошел к турнику и приподнял девушку за талию, чтобы она могла дотянуться до верхней перекладины. Он приступил к обучению позже всех, совсем недавно появился в академии и теперь активно общался со всеми, пытаясь подружиться и догнать программу. Почти сразу рядом материализовался преподаватель. По минус-баллу. Стэну за распускание рук и использование физической силы, а вам вот магия для чего дана? Вы же пришли учиться, а не жениха отчаянно искать. Да, мастер. Стэн был сильно недоволен, но перечить Ксандру не стал. Разница в возрасте у них была незначительная, но силы у дракона было намного больше, и Артур это хорошо ощущал. На полосе препятствий было тяжко всем, но парни постоянно старались помочь девушкам хоть немного. Артур бежал рядом с Мари, хоть давно мог бы обогнать. «Тебе опять балл снизят из-за меня». Мари виновато улыбнулась симпатичному парню. «Ничего страшного, это того стоит». Расплылся он в ответной улыбке. «Эй, я же тоже рядом бегу, почему меня никто не хвалит?» Где-то сбоку тяжело пыхтел Маркус. «Может, потому что ты бегаешь как девчонка и просто не мог бы нас обогнать, даже если бы хотел?» Алекса, как обычно, не упускала возможности над ним пошутить. «А ты не родственница нашего дракона. Оба одинаково злобные создания». Марк расхохотался, но тут же, громко ойкнув, присел и схватился за правый бок. «Ненавижу боевую магию». Пробежав еще несколько верст и остановившись перевести дух, один из боевиков спросил: «Девушки, а с кем вы пойдете на бал в честь посвящения?» Как-то не думала, Мария растерялась и посмотрела на подругу в поиске поддержки. «Я вообще не собиралась с кем-либо идти». «Можно пригласить тебя на бал, Мари?» Артур протягивал только что наколдованную розу. «Она согласна». Алекса быстро перехватила цветок и вставила в прическу подруги. Мари зарделась, такое внимание ей было непривычно. «Засчитываю как положительный ответ». Артур довольно улыбался. «А ты, Алексия, пойдешь со мной?» Фредерик обратился к красивой блондинке. «Поздно, Фредди. Я уже ангажирована одним симпатичным оборотнем со старшего курса». Алексия взмахнула волосами из-за занятия, собранными в высокий хвост. Дальше компания пробежала через небольшое болотце с почти незаметными кочками и, прыгая по ним, начала передвигаться вперед. Но оказалось, что это не совсем правильная тактика, и при очередном таком прыжке Фредерик провалился по колено в трясину. Пока Маркус хохотал над неудачливым товарищем, то сам нечаянно оступился и, размахивая руками, как спятившая мельница, рухнул в неприятную пахучую жижу, подняв целую кучу брызг и распугав какую-то живность. Артур успел поставить щит на себя и девушек, тем самым спас их от разлетевшейся болотной воды. Дальше с трудом и громкими возмущениями перебирались через какие-то колючие заросли и, наконец-то, вышли на лесную тропинку. «Здесь явно будет легче», – облегченно вздохнул Маркус. Он выглядел как человек, которого неоднократно переживал и выплюнул магический смерч. А потом еще кто-то пинал по подворотням. И почти сразу после его слов раздался неприятный хруст, и Мари резко осела на землю. Перелом был виден невооруженным глазом. «Маричка, очень больно, да?» Алексия бестолково суетилась вокруг подруги. «Очень». По щекам девушки потекли слезы. Ей было не только больно, но и обидно так по-глупому сломать ногу. Ведь она даже в походе не сильно пострадала. А тут, на простом занятии, еще и на обычной тропке. «Надо зафиксировать конечность и наложить обезболивание, как мастер Тиан учил». Маркус попытался выправить ногу подруги, но девушка чуть ли не закричала, и он не смог даже притронуться. «Марк прав. Надо что-то сделать с ногой, а я тебя понесу на руках». Артур был настроен решительно. «Обещаю, буду максимально аккуратен и нежен». «Мне и так больно». Мария отрицательно замотала головой. «А на руках будет еще хуже». «Не хочу, не надо». «А еще ты можешь ее уронить или сам упасть вместе с ней». Марк все еще пытался дистанционно наложить обезболивающее заклинание, но получалось не сильно успешно. Слова говорил правильные, но почему-то не срабатывало. Фредерик вызвал холодной воды, чем немного снизил боль и помог сделать ледяной компресс. «Мальчики, вам надо быстро бежать за помощью и сообщить мастеру Ксандру», – разумно предложила Алекс. «Так будет лучше всего, а я останусь здесь с Мари». Все дружно согласились с предложением Алексы, и парни побежали вперед. «Чем помочь, моя хорошая?» Алексия искренне переживала за лучшую подругу. «Ничем», – всхлипывала Мари. «Жаль, что мастера Тиана рядом нет». Зато вон какой герой побежал за помощью. Алекса попыталась развеселить Марианну и отвлечь ее от боли. «Нога до бала заживет, и будешь самая красивая танцевать с этим голубоглазым блондином. Все девчонки обзавидуются». «Я все еще не уверена, что мне можно с ним идти. Ты же знаешь о моей ситуации», – опечаленно произнесла Мари. «Было непонятно, грустит она из-за травмы или из-за разговора». «Да брось, твой драконище далеко, вообще не знает, где ты. Станешь мастерессой и вернешь себе свободу и княжество, пока он будет думать, что ты натираешь магические кристаллы и моешь полы в монастыре». Алекса так воодушевленно мечтала, что у Мари не хватило смелости рассказать о том, кем является новый мастер боевой магии. «А еще ты должна мне желание, и вот оно». «Ты должна сходить на бал с Артуром и хорошо провести время». Через несколько свечей открылся магический портал, и из него стремительно вышел хмурый мастер Ксандр. Марианна ожидала, что он будет сердиться или орать, как мастер Зейн, но он сразу присел возле нее и, проводя рукой над переломом, прошептал заклинание. «Ой, боль прошла», – радостно воскликнула Мари. «Я обезболил, наложил заклинание стазиса, но ногу все еще надо показать лекарю и срастить кости». Ксандр говорил спокойно, но обеспокоенность явно чувствовалась в голосе. Даже не спрашивая, он легко и аккуратно подхватил девушку на руки и открыл два портала. На правый кивнул Алексе. «Иди, попадешь прямо к комнате». А сам шагнул со своей ношей в левый портал. Мари сильно зажмурилась и еще крепче прижалась к мужчине. Через лучину они оказались в лекарском крыле, и Тиан, дав несколько распоряжений студентам, поспешил к ним. «Вот, положи симпатичную пострадавшую на кушетку». Мастер лекарского дела легко разрезал ткань брюк специальным заклинанием и на округлившиеся глаза Мари ответил, показывая взглядом на боевика. «Смотри, какой виноватый стоит. Он тебе другие купит», – и подмигнул девушке. После непродолжительного, но очень внимательного осмотра Тиан обратился к другу. «Тут же простой перелом, почему сам не вылечил?» «Не хотел ошибиться, а то танцевать хромой неудобно будет». Ксандр пожал плечами. «Зато такая жена...» Тиан рисовал какие-то руны на ноге. «Далеко не убежит». Ксандр хмыкнул и закатил глаза, зато Марианна не выдержала. «А вас совсем не смущает, что я тоже здесь нахожусь?» «Нет», — ответили хором мужчины. «Можешь задержаться на подольше. Кушетка в твоем полном распоряжении». Тиан успешно закончил с рунами и, закатывая рукава рубашки, обратился к Сандру. «Готов?» Тот кивнул и положил руки на ногу девушки. От пальцев мужчины чувствовалось тепло. У Марии горели щеки от самого факта, что он непосредственно касался ее кожи. Как ни кстати сразу вспомнились пылкие поцелуи в лесу, и она еще больше покраснела. Все-таки это был ее самый первый раз. Лекарь, мельком посмотрев на лицо Марианны, не выдержал. «Птичка, у тебя внезапно поднялась температура? Или это так наш дракон действует на юную деву?» Мария еще больше смутилась от вопроса Тиана и очень внимательного взгляда Ксандра. «Только пусть ничего не комментирует, пожалуйста, я сквозь землю провалюсь», — мысленно просила Марианна Великую Матерь. Светлая сжалилась и молитвы приняла. Темный дракон переключился на друга. «И часто ты чужих жен зовешь птичка?» — приподняв одну бровь, спросил Ксандр. «Постоянно! И птичка, и мышка, и рыбка!» — радостно сдала лекаря Марии. Ей было все равно, лишь бы разговор был не о ней, и дракон перестал смотреть на нее таким проницательным взглядом. Тиан немного смущенно улыбнулся, но согласно кивнул. Ксандр на это хмыкнул и поднял глаза вверх. «Давай!» Лаконично скомандовал мастер лекарского дела. Дракон произнес длинные заклинания на высшей речи, и буквально уже через лучину нога выглядела, да и ощущалась целой и здоровой. «Готова, как новенькая», — подтвердил мастер по лекарству. «А зачем тогда боевикам неделями сращивают кости, если можно так быстро?» Мария ощупывала конечность и не могла поверить в такое чудо, а боль вообще забылась. «Я бы скоро закончился, если бы постоянно тратил силы на кости», — Тиан хитро посмотрел на Марианну. «Здесь же я нагло использовал одного безотказного дракона. Пока он чувствует себя виноватым, настойчиво советую развести его еще на несколько бальных платьев». Один упомянутый дракон опять закатил глаза, но с опровержением не торопился выступать. «А еще как минимум 2 дня тебе надо поберечься и мало двигаться. Ногу я временно закрою в магическую шину, чтобы не трогало и не было соблазна ходить и бегать». С этими словами он начал надежно фиксировать ногу. Это, кстати, вторая непосредственная причина, почему не имеет смысла торопиться с лечением боевиков. Все равно будут лежать и койки в отделении занимать. «Уже можно забирать?» — спросил дракон, когда Тиан закончил. «Да, до бала точно заживет. А теперь свободны». И, махнув рукой, отправился к брошенным студентам, которые ходили довольно потерянные без своего любимого мастера. Ксандр, уже привычно взяв девушку, открыл магический портал. Мария же опять зажмурилась и обхватила крепкую шею дракона. Так было надежнее. Раскрыв глаза после перехода, она логично ожидала увидеть свою спальню, но была в абсолютно незнакомых покоях. «Где мы?» «Этаж преподавательского состава», — спокойно сказал Ксандр, опуская девушку на постель и, сделав шаг назад, быстро закончил. «Это моя комната». Мария открыла рот от изумления, но даже слов подобрать не смогла. «Что? Нет. Почему? Нет. Я здесь не останусь». «Останешься здесь. Тебе надо полноценно отдохнуть и поберечь ногу», — приводил разумные доводы Ксандр. «Не подружка же тебя носить на руках будет. А я на преддверном коврике спать не согласен». «Не подружка. Но и в жилом крыле есть кому меня носить». Мари готова была идти наперекор разуму, лишь бы хоть частично сохранить достоинство. От одной мысли, что нужно будет провести 2 дня с ним рядом и, может быть, в одной постели, ее бросало в сильный жар. «Тому, кто дарит замужней даме цветы?» — зло прищурился дракон. Мари провела рукой по волосам, роза все еще была там. Нехорошо вышло. Ей стало не по себе, ведь не хотелось обижать милого парня Артура, но и почему-то стало не все равно, что подумает Ксандр. Но разбушевавшуюся стихию невозможно остановить, так и Мари притормозить не смогла, и ее уже несло. Студентка вот не замужем и имеет право получать цветы от любого человека, и на бал тоже может ходить, притом с кем захочет. Глаза дракона опасно сузились, это явно не предвещало ничего хорошего для Марианны. «Еще посмотрим, студентка Вуд». Ксандр бросил на кровать радужное зеркальце и шагнул в тут же появившийся портал. «Радужное зеркальце. Артефакт для связи на расстоянии». Как только Мария осталась одна, то с громким стоном раскинулась на мягких подушках. «За что мне это все? Что же теперь делать?» Мысли кружились вихрем в ее голове. Хоть нога больше и не болела, но тело сильно устало после тренировки, а голова раскалывалась от обдумывания всей сложившейся ситуации. Из-за всех этих переживаний Марианна быстро и незаметно провалилась в глубокий сон. И даже не догадывалась, что Ксандр находится в соседних покоях у Тиана, гневно мерит комнату шагами, чересчур много ругается и пьет. «Подумаешь, она ногу сломала, но все же нормально!» Тиан уже утомился смотреть на мельтешащего перед глазами друга и теперь развернулся к большому камину и разжигал в нем огонь. «Все ненормально. Ни я, ни она не должны здесь быть». Ксандр сел в соседнее кресло. «Даже тебя здесь быть не должно. Повторяю для особо непонятливых. Мне нравится Академия Мироу. Даже больше, чем наша Альма-Матер Когорн». Тиан крутил граненый стакан в руке. «Меньше снобизма и пафоса благородных кьяров. Да и девушки тоже имеют право на образование. Это справедливо и честно». «И крайне удобно», — рыкнул дракон. «Только о любовных похождениях и думаешь». «А вот и нет. Я про равноправие». «Они вообще не должны учиться в академии. Если бы Марианна захотела, то я бы пригласил ей мастера в чертоге». Ксандр опять вскочил и зашагал по комнате. «Да ладно. Напомнить, откуда она сбежала и чего, пока удачно избегает». Тиан не собирался успокаивать лучшего друга, его бесила вся ситуация, и Мария, и Алексия – жертвы определенных обстоятельств. И правильно, что не сдаются. Марианна сбежала от мужа-тирана, да-да, не надо закатывать глаза, а Алекса от жениха, который тоже бы запер ее в золотой клетке и думал, что он идеальный супруг. «Я не тиран», – возразил дракон. «А кто?» «Оставь ее в покое и пусть спокойно учится», — раздраженно бросил другу Тиан. «А потом буду носить ветвистые рога и воспитывать бастарда?» — гневно прокричал Блэквуд и тут же осекся. «Прости». «Ничего», — Тиан хмуро смотрел на огонь. «Если тебе она так нравится, то покажи ей это, а не пытайся сломать, и тогда она сама выберет тебя». Ксандр вернулся в комнату глубокой ночью. Незадернутые шторы пропускали свет луны, что освещало спящую девушку на его большой кровати. Картина перед глазами ему была приятна, и он с удивлением понял, что многое бы отдал ради того, чтобы постоянно ее видеть. Устало опустился в мягкое кресло недалеко от постели и глубоко задумался. «Я сильно ревную Марианну. Не просто как какой-то собственник, а она мне искренне нравится. Вообще не могу понять, когда, но она захватила все мои мысли. И хотелось бы ответного чувства. Чтобы она улыбалась, смеялась и так же крепко обнимала и прижималась, как сегодня. А тот поцелуй в последнюю ночь в лесу. Сегодня она испугалась и нога болела, поэтому так легко мне доверилась. Как же это было приятно не ссориться, не пугать, а быть на одной стороне. И ее смущение. Но как же выбесил этот идиот Артур Стен, крутится возле, руки распускает. Вызвать бы его на дуэль и просто уничтожить. Но Мари наверняка расстроится. Как было бы проще, если насильно увести ее отсюда, проблем бы стало намного меньше. Встав с кресла, он бесшумно подошел к кровати. Девушка не разделась и даже не умылась, видимо, уснула, едва он ушел. Дракон хотел аккуратно укрыть ее одеялом, но она в ужасе подскочила, широко распахнув глаза. «Тише, тише, все хорошо», — сказал Ксандр, осторожно поглаживая ее по плечу и спине. «Страшный сон приснился о том, что ты меня похитил». Мари посмотрела ему в глаза. «Ночью они вообще черные, как агат», — промелькнула неожиданная мысль у нее в голове. «Может, отнести тебя в ванную, и ты сможешь умыться и переодеться? Я довольно хороший похититель». Ксандр постарался улыбнуться и поднял ладони вверх как знак безоговорочной капитуляции. Девушка смущенно кивнула, и уже привычно подхватив ее на руки, он немедленно пошел в смежное помещение. Парой пасов руками и заклинанием Ксандр набрал воду в ванной и, положив рядом полотенце и ночную рубашку, вышел. Мари сначала пугливо оглядывалась, но в итоге осмелилась и, раздевшись, приняла ванну, смыв тем самым все дневные переживания и боль. Уже чистую и свежую ее забрал обратно Ксандр и уложил в постель. «А где ты будешь спать?» Мари сладко зевнула и укрылась теплым одеялом почти с головой. «Здесь же?» «Кровать большая?» И, увидев ее опять округлившиеся глаза, не смог сдержаться. «Вообще-то напоминаю, что мы давно женаты». Девушка вспыхнула и отвернулась от него, твердо решив не обращать внимания на ехидного супруга. «И словечко ему больше не скажу. Даже не посмотрю на этого нахального дракона». С этими мыслями девушка закрыла глаза, и почти сразу ее сморил сон. А ранним утром она проснулась в его крепких объятиях, бесстыже закинув ногу на мужчину и уткнувшись носом в его шею. И так как они лежали на его половине, то это явно она к нему приползла и прижалась. Мари попыталась незаметно высвободиться из кольца рук, но тут же наткнулась на его смеющиеся глаза и подумала: «О днем видно синеву. Не агаты, а сапфиры». Марианна сделала вид, что ничего такого не произошло, а она вообще ни при чем. Но через несколько лучин все-таки окончательно освободилась из несанкционированных объятий и позволила сносить себя в ванную комнату. Теперь уже умытая и в удобном платье, она завтракала в постели, а дракон, организовавший и накрывший этот самый завтрак, полусидел, полулежал рядом и таскал еду с маленького столика. «Ты любишь клубнику?» – девушка держала за зеленый хвостик большую спелую ягоду. Мужчина кивнул, и она, убрав листья, протянула ему клубнику. Он же поддался немного вперед, обхватив ладонью ее руку и взял ягоду губами. Мари сильно смутилась от неожиданного проявления такой нежности и, покраснев до самых кончиков волос, замолчала. «Почему вчера не позвонила?» Через некоторое время задал вопрос Ксандр. Марианна поморщилась и совсем нехотя ответила: «Я не умею пользоваться радужным зеркальцем». «Серьезно?» Дракон откровенно удивился. «Неужели в королевстве это редкость, и ты ни разу не встречала?» «Нет, просто в храме они были под запретом, да и взять неоткуда было. Своих денег же не имела». Мари пожала плечами. Оксандру стало неловко и стыдно. Тиан оказался прав. Он заточил девушку и собирался держать ее в клетке всю жизнь. Ведь это был для него удобный вариант. «Я научу. Это зеркальце — собственность Академии. Но сегодня принесу новое, лично твое. И скажи, что еще надо. Платье там закажи, я все оплачу», — сказал дракон перед уходом на практикум. День она проводила хорошо. Спала и много читала. Мечта любой студентки. Ксандр иногда удалялся на занятия, но возвращался с вкусными десертами, цветами и новыми фолиантами. Было приятно от такой заботы и неожиданно видеть дракона милым и внимательным. Еще заходила Алекса, любопытно рассматривала покои и валялась с подругой на кровати. «Мари, а мастер Ксандр, оказывается, сильно испугался за твою ногу. Вон как расстарался, и комната, и зеркальце, и отдых». «Да, наверное». Марии было немного стыдно признаться подруге, что сам мастер тоже прилагается к комнате. «А еще про тебя спрашивали Артур и Маркус. Они были в больничном крыле и, не обнаружив тебя, сильно забеспокоились. Алексия взяла маковую булочку с подноса. Ты явно очень нравишься этому симпатичному боевику». «А почему тогда не Марку?» Мария чипнула кусочек сладкой плюшки. «Он же тоже спрашивал и беспокоился». «Не, он по-дружески». Алекса подала подруге красивую чашку с цветочным чаем. «Поверь тетушке Алексе, я такие вещи чую за версту». «А мастеру Ксандру?» Внешне равнодушно, но внутри с замиранием сердца спросила Мари. «Может, я нравлюсь мастеру Ксандру?» «О, этот злющий дракон, конечно, чрезвычайно интересный и редкий экземпляр». Алексия упала на подушки, недоуменно пожала плечами и развела руками. «Но даже не знаю. По нему невозможно определить круг его симпатий. Может, влюблен, а может, собирается сожрать? Второе явно ближе к правде». «Значит, чутье тетушки не работает на драконах. Так и запишем». Марианна растянулась рядом. «А ты не хотела бы узнать, как там твой жених поживает?» «О нет, зачем ты мне напомнила?» Алекса всем видом выразила свое нежелание вспоминать об этом постыдном факте своей биографии. «Но я сильно скучаю по семье и хотела бы помириться с родителями. Давай позвонишь им по зеркальцу». Мари подскочила на кровати и протянула подарок от Ксандра. Алексия с сомнением взяла, долго не решалась, но потом все-таки связалась с семьей. Родители были очень рады ее видеть и слышать, заверили, что жениха давно послали лесом и согласны на все, лишь бы любимая доченька больше так не пропадала. Хочешь учиться в академии – пусть, только домой звони и хоть иногда приезжай. В итоге девушки наревелись от счастья и расстались, наполненные положительными эмоциями. Дракон же явился совсем под ночь – и опять лег рядом. Если вчера Мари была уставшая и быстро уснула, то сегодня не получалось. Она постоянно думала, что недалеко от нее лежит полуголый мужчина, а тот факт, что по закону они вообще женаты, еще больше смущал. Вскоре раздался голос из темноты. «Марианна, тебе неудобно?» Извертелась уже вся. «Неудобно. Подушка слишком высокая». «Не говорить же ему настоящую причину», — подумала Мари и тут же пожалела о своих словах. Дракон просто протянул руку, и она в следующий миг оказалась прижата к нему. Голову уложил на свое плечо, а рукой обнял за талию, еще ближе прижимая к себе. «Так лучше?» Даже в темноте было слышно, что он улыбается. «Да». Еле слышно прошептала очень смущенная девушка. Мари порадовалась, что в темноте ее лица не видно, и погрузилась в крепкий сон. Утром она опять обнаружила свою ногу на драконе, но теперь еще его рука лежала чуть ниже ее спины. Такое утро начинало ей нравиться. Главное, чтобы никто этого не видел. «Только бы не влюбиться в дракона», — подумала девушка. «Поздно», — ответило сердце.